«Какая неожиданная встреча!» — воскликнул он. «Мир воистину тесен. Совсем недавно мы с вами, мсье, встречались в Париже, а сегодня я вижу вас в Токио». «Мир действительно тесен», — ответствовал я. «Рад встретиться с вами в Токио. Говорят, у вас здесь тоже есть Эйфелева башня. Я приехал только вчера и не успел еще осмотреть город». «Это даже к лучшему. Я и мои друзья с удовольствием поможем вам посмотреть и столицу, и часть страны. А наша Эйфелева башня немножко меньше вашей». Японец хитро улыбнулся и добавил. «По счастливой случайности у меня с собой имеется фотография вас и вашей спутницы в Лидо». И он протянул мне великолепное цветное фото, на котором сияла Жаклин, рядом с нею красовалась моя настороженная физиономия, а вокруг были японцы. Это уже был сюрприз к порою. Только теперь я понял, почему Куртье так неожиданно отправил нас с Жаклин в Лидо. Ему нужно было показать японцам своего будущего представителя в Токио, и они, конечно, тайком, фотографировать в Лидо запрещено, сфотографировали меня, чтобы потом узнать в лицо. А я-то ломал голову, как японцы найдут меня среди прыгающих мальчиков. Ведь на бумажке, находившейся внутри бронзового Ганеша, был написан пароль, время и место встречи в Токио, и добавлено, что связной подойдет ко мне сам. Новые знакомые, один из них назвался Кусака, другой — Симидзу, мне понравились. Высокие, сухощавые японцы со спокойным, несколько ироничным взглядом держались просто и доброжелательно, без излишней восточной учтивости. Они предложили мне сразу же проехать на место встречи с теми, кто ждет вас, а завтра показать Токио. Я спросил, где намечена встреча. «Это в 120 километрах к северу от Токио, в курортном местечке Никко», — сказал Кусака. «Там чудесное горное озеро, очень красивый водопад и, наконец, великолепный храм, связанный с эпохой первого сёгуна из династии Токугава. У нас, знаете, были императоры и были сёгуны. Самый первый сёгун известен с 1192 года. Сёгун был фактическим правителем страны, он лишал императора реальной власти. Первая династия сёгунов, Минамото, длилась до 1333 года. Потом, до 1573 года, у власти были сёгуны из династии Асикага. И последние сёгуны с 1603 по 1867 годы были из рода Токугава. Потом у нас была Мэйдзи-син, реставрация, просвещенное правление. Император восстановил свою власть и вместе с дворянством стал проводить социально-экономические преобразования. «Вы хорошо знаете историю своей страны, Кусака-сан», — сказал я, чтобы поддержать разговор. «А как последнего сёгуна отстранили от власти?» «Я читал кое-что о революции Мэйдзи, сильно повлиявшей на развитие Японии. Это была незавершенная буржуазная революция, но меня интересовали объяснения самих японцев». Разговаривая, мы потихоньку пересекли парк, направляясь к стоянке автомашин. «Все началось с американцев», — усмехнулся Кусака. «В 1853 году американская эскадра подошла к городу Эда, так назывался тогда Токио. Командовал эскадрой адмирал Перри. Он с присущим американским военным демократизмом предложил сёгуну заключить договор между Соединенными Штатами Америки и Японией или в противном случае обстрелять Эда с американских военных кораблей. Договор был простым. Разрешить американским кораблям заходить в два японских порта. Через 5 лет, правда, договор усовершенствовали. Япония должна была пригласить американских военных советников и закупить американское вооружение. Удивительно постоянный народ эти американские генералы. Они и сейчас все требуют, чтобы мы как можно больше вооружались. И как сейчас, тогда мы тоже согласились. Я знал, что произошло в середине прошлого века, когда Перри предъявил свой ультиматум. Прежде всего, сёгунат растерялся. Впервые за столетие Сёгунат обратился к императорскому двору в Киото за советом.